меня, будто бы к земле прижала гравитация. Я снова падаю вниз, как биржевые акции. Это конец дистанции, но я хочу остаться, чтобы взять и дождаться всех номинаций. У твоего кино название, я виновен, я в нем в главной роли. Один в поле воин, только не надо крови, только не надо боли. Хочешь меня уволить? Давай, я спокоен, и я другим не стану. Это точно, если любить взахлеб, а разрывать в клочья. Именно так и будет, и по-другому не может. Ты, наверное, не веришь, но я чувствую кожей. Ну и что с того, что время на часах 12? Мне плевать, что соседям надо высыпаться. Закрою дверь со спиной, рвану на крышу. Буду орать во весь голос, пока не услышишь. Мелодия эта долетит к тебе, вряд ли окажется она на FM-волне. Прикрываясь форматами, ее не поставят, но только просто так она сама не отстанет. Пристанет, будет звучать в наушниках ночью или с утра в метро, да когда захочешь. Может быть даже в пробках, на светофорах или с мобильных телефонов раздражать город. И я, наверное, улыбнусь, когда узнаю, что с этой песней ты, как и я, засыпаешь. А это значит, что верно все, и однажды она взлетит выше домов многоэтажных. И вот тогда-то ты очнешься и услышишь, как рифмы в ритме улиц бьют по крышам. Перебирая струны, аккорды строит ветер. И только ты и я на всем белом свете.